Лекция номер 32. Заблуждения и опасности оккультизма. Смысл оккультных опасностей. Большинство сказок исполнено глубокого и сокровенного смысла. Темный лес, полный диких зверей и злых людей в образе ведьм и колдунов, играет особую роль, ибо персонажи эти символизируют грозные опасности, подстерегающие человека. Повинуясь внутреннему голосу, человек должен идти навстречу неизведанному, темному, сокровенному и грозному, чтобы неизбежно сразиться с драконом, как в сказании о Зигфриде, или же победить других диких зверей, преграждающих путь к сияющим высотам или же к замку света. Да это и не может быть иначе, иначе любой нечистый и неблагородный человек, не ставший в опасностях и испытаниях стойким, благородным и верным, смог бы приблизиться к сияющим высотам Духа и войти в небесный Иерусалим. Изначально все люди при одинаково благоприятных условиях вступают в темный лес, то есть в жизнь, в котором есть протаренные тропы или иные возможности не заблудиться. Однако многие люди, в сказках они представлены обычно в образе неопытных детей, отправляются в путь навстречу грозным опасностям темного леса по чьему-либо приказу или добровольно, не следуя хорошим советам, которыми родителями снабжают их перед дорогой. Родители символизируют старших братьев человечества, или же истинных посвященных, которые, обладая огромным опытом и мудростью, дают добрые советы и предупреждения и просят детей не уклоняться с указанного пути, под которым следует понимать религиозные учения и наставления. Люди не в состоянии, однако, устоять перед многочисленными соблазнами, встречающимися на пути. Злые звери, угрожающие людям, например, злобный волк в сказке о Красной Шапочке, олицетворяют человеческие страсти, которые человек должен в себе победить. Ведьмы – это представительницы духовной тьмы, которые, как в сказке о Гансе и Гретте, заманивают в свои сети сладостями ничего не подозревающих детей. Чародеи и маги – это крупные шарлатаны и соблазнители, обещающие иллюзии, наслаждения, духовные и материальные преимущества, чтобы навсегда подчинить людей и держать их в своей власти. Не устоявшие перед соблазнами становятся в таком случае рабами или же вообще подвергаются духовному уничтожению. Подобные случаи довольно часто и сегодня происходят в жизни, о чем свидетельствуют факты одержания, приведенные в последней главе. Поэтому не нужно думать, что сказки созданы лишь для того, чтобы возбуждать фантазии детей. Речь идет о глубоких жизненных истинах, основанных на фактах. Данте Алигьери в своей божественной комедии при описании загробного путешествия также изображает лес и диких зверей, который имеет у него глубокий аллегорический смысл. Странствуя, он заблудился в густом лесу. И вот когда он хочет добраться до Сияющей горы и до Небесного Иерусалима, его поочередно начинают преследовать три опасных зверя – пантера, лев и волчица. Эти символы различных страстей загоняют его в мрачную долину и преграждают путь наверх. В отчаянии он умоляет о помощи. Тут перед ним появляется Вергилий, его собственная зрелая и развитая душа из прежнего воплощения, и предлагает себя в качестве проводника в потустороннем мире. Сила высшей любви и сила чистых и творческих мыслей, исходящих от него, символом которых была его возлюбленная Беатриче, дает ему право входа на небеса, то есть высший мир духа. Старшие братья человечества знают о грозных опасностях, которым подвергаются, проходя через лес юный и неопытный брат с сестрой. Тем не менее, они не могут помешать тому, что люди вовлекаются при этом в беду, кто в меньшей, а кто и в большей степени, в зависимости от того, принимают они во внимание добрые советы и указания, даваемые в религиозных учениях, или игнорируют их. Прохождение через темный лес абсолютно неизбежно для каждого человека. Возникает вопрос, почему неопытные и невинные люди подвергаются стольким опасностям и должны проходить такие тяжкие испытания? Убедительный ответ на этот вопрос дает только тайная доктрина. Жизнь есть школа, накопление опыта и самосовершенствование в целях получения знаний и приобретения духовной зрелости, посредством которых человек приходит к постижению закономерности окружающего мира и к жизненной мудрости, которые, в свою очередь, ведут ко все большему расширению сознания. Лишь тот, кто сам прошел все опасности и испытания, может подняться до более совершенной жизни. Потому старшие братья должны дать младшим братьям и сестрам возможность абсолютно свободно и без всякого принуждения и угрозы идти своим путем. И даже если они будут подвергать себя еще большим опасностям, старшие братья могут лишь дать добрые советы и наставления, как это делают в сказках родители по отношению к своим детям. Старшие братья и сестры, или же мастера мудрости, не имеют права насильно вмешиваться в судьбу людей. Насилие исходит только от самих людей, либо конкретно от человека, либо оно проявляется через катастрофы, являющиеся следствием заложенных ранее причин. Поэтому кто думает, что мастера мудрости или старшие братья, находясь на другой планете силой, вмешиваются в судьбу человечества, тот не знает оккультных законов и является жертвой псевдооккультного обмана. Заблуждения и опасности в оккультной сфере огромны, и необходимо постоянно указывать на них. Не без причины сказано в Агни-йоге: лучше вовсе не приближаться к учению, чем отойти от него. События настоящего времени доказывают, что дикие звери именно сегодня находят много жертв, так как многие ищущие на духовном пути абсолютно не принимают во внимание полученные наставления и советы и не выдерживают даже самого легкого испытания, как будто они никогда ничего не слышали о подобных вещах. К сожалению, наивный непросвещенный человек приобретает опыт лишь тогда, когда обжигает себе пальцы, поступая неправильно, получает за это наказание и тяжело страдает, пока постепенно он не становится умнее и не начинает понимать, как правильно прожить жизнь. Наказание, разумеется, должно совершиться не сразу. По закону кармы, как известно, оно может быть отсрочено на 4 инкарнации, но тем больнее оно воспринимается. Так тот, кто сегодня кажется несправедливо страдающим, искупает какие-то старые долги. Но не всякий страдающий искупает вину, ибо многие познающие поглощают яд, исходящий от мыслей их ближних, и страдают от этого. Все религиозные учения являются ничем иным, как собранием огромного жизненного опыта мастеров мудрости, которые задолго до нас отлично выдержали испытания, возложенные сегодня и на людей. За то, что мировые учителя давали людям хорошие учения, их часто поносили и нередко убивали. Путник на духовном пути не избавлен от необходимости прохождения через темный лес, но только для него лес этот намного темнее, опасность, угрожающая ему, намного больше, дикие звери опаснее, а сладости соблазнительнее. Именно последние больше всего манят и привлекают оккультиста в форме магии, медиумизма, психизма и других видов псевдооккультизма. Никто не может избегнуть тяжкого пути Голгофы, и тот, кто обещает людям посредством оккультных практик более легкий путь без тягостного труда и собственных усилий, есть искуситель и мошенник, заманивающий псевдооккультными сладостями. Но едва ничего не подозревающие люди начинают наслаждаться этим ядовитым медом, как они попадают в туман одержания, то есть в духовную клетку, из которой они ни в этой, ни в следующей жизни не могут освободиться без высшей помощи духовных руководителей. Заблуждениям и опасностям оккультизма посвящена целая лекция, что свидетельствует о необыкновенной серьезности и важности этой проблемы. Поэтому пусть мысли эти и останутся бесполезным предупреждением. Пусть будут они духовным лекарством, которое во многих случаях намного важнее и полезнее самых лучших медикаментов. Ибо от этого зависит не только короткий отрезок жизни человека, но и вся его жизнь и духовное развитие в будущих тысячелетиях. Псевдооккультизм. Существует оккультное правило, по которому людям можно давать только намеками лишь то эзотерическое знание, которое способно вместить их сознание. Невозможно дать людям что-либо, о чем они не могут составить себе никакого представления, и что они не умеют выразить словами. Поэтому из источника света сообщается лишь то, что способны воспринять более прогрессивные умы человечества, чтобы затем они могли передать его в более доступной форме остальным людям. Необходимо отметить, что щедро даются эти сообщения, однако большая часть даваемого остается еще непонятой. Хотя Агни-йога и теософия предлагают намного больше, чем люди вообще могут понять, тем не менее они требуют новой душевной и духовной пищи. Чаще всего, однако, более легкой, так как многие ищущие не хотят прилагать никаких усилий ни в мыслях, ни в своих устремлениях. В этом случае они попадают в сети обширного рынка псевдооккультной литературы, обещающие легкие достижения. Перелистывая многочисленные, якобы духовно-научные оккультные книги и журналы прошлого и настоящего, и читая объявления на последних страницах книг, серьезно ищущий человек будет неприятно поражен низким качеством той литературы, которая там рекламируется. Реклама произведений, в которых даются рекомендации, как за очень короткий срок, занимаясь оккультными практиками, а также приобретением психических способностей, можно достичь успеха, счастья, денег и власти, влияния на противоположный пол и вообще на других людей, по возможности не тратя много денег, характеризует дух этих сочинений. Другая реклама идет еще дальше, предлагая за большие деньги прослушать курс, на котором слушателям указывается путь, как стать адептом, как получить посвящение, которого в действительности можно достичь только на протяжении многих тысячелетий, через многие-многие инкарнации, при наличии личного духовного руководителя. Если ищущий, поверивший подобным рекламным уловкам, в конечном итоге поймет, что он не только не достиг рекламируемых успехов, но и попался на удочку оккультного шарлатана или псевдооккультиста, который, кроме того, вытянул из него с трудом сэкономленные деньги, то неудивительно, что такой разочарованный человек с поверхностным мышлением станет не другом, но врагом истинного оккультизма. Он был введен в заблуждение и не сумел отличить истинный оккультизм, которого он даже не коснулся, от ложного. Невозможно механически, пользуясь рекламируемыми сочинениями, достичь ясновидения, яснослышания и других способностей, ибо способности эти тесно связаны с внутренним духовным развитием. Великий вред, наносимый псевдооккультистами, заключается не только в том, что они вредят себе, но они вредят всему человечеству. За каждое насильственное вторжение в ту область тайного знания, до осмысления которой человек еще не созрел, приходится дорого расплачиваться. Всякое проявление высших сил, вызванное искусственными приемами в целях удовлетворения тщеславия, себелюбия и корыстолюбия, вскоре вновь покидает человека. Тот, кто хочет осуществлять свое духовное развитие только посредством психомеханических средств, сам препятствует своему продвижению. Кроме того, преждевременное и непоследовательное развитие или открытие центров высшего сознания, не руководимое лично гуру или учителем, могут привести к расстройству нервной системы и, как следствие, к возможному одержанию, к сумасшествию и смерти. Преждевременное, не руководимое учителем развитие некоторых способностей нередко ведет к тому, что человек приводит в действие силы, которыми он не умеет управлять, и с ним происходит то же, что и с учеником-чародея, который не смог взять верх над вызванными им самим духами. То есть это всегда кончается гибелью человека. Поэтому высшее развитие человека без истинного учителя и без следования его наставлениям невозможно. Для ищущего чрезвычайно важно распознать, исходит ли даваемое в оккультных книгах знание от истинных мастеров мудрости или от псевдооккультистов и персонификаторов, то есть от подражателей учителям, обладающих псевдооккультными способностями. К сожалению, оккультный книжный рынок наводнен очень опасной литературой. Нельзя, конечно, запретить распространение информации о плохих книгах. Однако для того, чтобы уметь оценить качество оккультных книг, необходимо обладать определенным уровнем духовной зрелости. Духовно продвинутые люди также должны соблюдать крайнюю осторожность в отношении оккультной литературы, не говоря уже о том, что часто очень жаль времени, потраченного на такую литературу. Для того, кто обладает всем сокровищем книг живой этики, освещающих все проблемы жизни и показывающих новые пути знания, а также имеет возможность читать письма Махатм к Синоду, изучать все труды Елены Петровны Блаватской, чтение других оккультных и религиозных книг, за исключением Библии, Бхагавадгиты и некоторых комментариев или введений к ним, будет лишь напрасной тратой времени. Ведь все прочие сочинения представляют собой лишь слабый отблеск того знания, которое было получено непосредственно от мастеров мудрости или через их доверенных учеников. Очищение сознания и учений есть величайшая задача нашего времени. Сейчас столько расплодилось всяких посвященных, иерофантов, великих воплощенцев и так далее. Но нетрудно отличить самозванцев, ибо у них прежде всего будет отсутствовать простота. И тогда, как истинно приближенный или доверенный будет именно прост в своей жизни, стараясь внешне ничем не выделяться, и будет молчать о достижениях своих, все самообольщенные ужасно любят принимать на себя таинственность и говорить о пройденных ими где-то якобы высоких посвящениях, принимать титулы и имена. Причем сами они не знают, в чем заключаются истинные посвящения. Такие посвящения не имеют никакого отношения к каким-либо ритуалам, изобретенным для масс. Также оно может происходить в разных местностях и помещениях. Одно лишь условие необходимо – это готовность духа ученика, который определяется градусником, находящимся во владении великих учителей. Посвящение состоит в ассимиляции высших лучей различной интенсивности и свойств. Часто искренне стремящийся ко благу находится под воздействием высоких лучей и вначале даже не знает этого. Ведь подготовление к ассимиляции высоких лучей бывает очень длительно, все зависит от накопления ученика. В преданности и любви к великой иерархии света все самое тяжкое и трудное разрешается и одолевается. Письмо Елены Рерих, том 1. На Западе появилось множество йогов, престидижитаторов, учителей, магнетизеров, оккультистов, которые вращаются около явлений воли. Прекрасно умножая свои монеты, они за сходную плату каждого учат, как улучшить материальные условия, как располагать к себе людей, как приобретать влияние в обществе, как вести дела, как диктовать множество приказов и как делать из жизни подкрашенный сад. Развивая волю, некоторые из этих учителей как бы следуют по правильному пути, но они не указывают цель этого странствия и тем служат лишь ухудшению безобразных условий жизни. Сильная воля, работающая на усиление ветхих предрассудков, не есть ли истинный ужас? Сколько напряжения потрачено будет на этих неооккультистов, чтобы уничтожить вред их духовного разврата? Имитаторы хатха-йоги еще будут наименьшими по вреду. Агни-йога, параграф 404. Медиумизм. Медиумизм есть врожденное качество, именно особое состояние организма, и ничего общего с явлениями высшей психической энергии не имеет. Более того, медиум не может отдавать накопленную в его эктоплазме энергию, становясь благодаря этому беззащитным и подвергаясь опасности более или менее сильной, временной и абсолютной одержимости. Медиумизм не является поэтому небесным даром и приятным качеством, но представляет собой еще большее зло, чем эпилепсия. Существует много медиумов и склонных к медиумизму людей, которые к своему же благу ничем не выделяются в своем окружении и зачастую вообще ничего не знают о своем состоянии. Особенно часто таких людей можно встретить среди низших слоев населения. Иногда качество это остается, к счастью для такого человека, неосознанным. Но горе, если оно проснется в малом сознании отравленного себелюбием человека. Следствием будет постепенное духовное разложение. Поэтому в древности старались изолировать склонных к медиумизму детей и воспитывать их в духовной чистоте, чтобы защитить их от пагубных астральных влияний. Но несмотря на чистоту, подобный ребенок, став взрослым, не мог быть жрецом в храме. Эфирный двойник медиума, то есть низшее астральное тело, легко выделяется вопреки его воле. Большинство спиритических феноменов происходит посредством выходящего из тела эфирного двойника. Этот двойник похож на уплотненные эфирные волны, и образует связь между душой и физическим телом. Существует много медиумических феноменов, от движущихся столов, при этом достаточно, если среди участников находится медиум, дающий свою эктоплазму, до автоматического письма и звуков голоса астральной сущности, которые исходят изо рта медиума в состоянии транса. В то время, как при автоматическом письме поражается только центр руки, в случае полного транса речь идет об абсолютном одержании, которое может кончиться абсолютной одержимостью, если вызванный дух пока или вообще не захочет покинуть медиума. Автоматическое письмо также следует считать уже ступенькой к временной одержимости, так как оно происходит через внешнее воздействие на физический центр руки и даже мозга, и потому оно, безусловно, вредно. При частых занятиях автоматическим письмом может наступить паралич руки. Воздействие контролирующей или пишущей эфирной руки развоплощенного происходит при одновременном удалении собственной эфирной руки медиума из его физической руки, ибо не могут две вещи одновременно занимать одно и то же место. И хотя медиумы, занимающиеся автоматическим письмом, достигают порой поразительных результатов, опыт все же доказывает, что именно в важных вещах их высказывания не выдерживают никакой критики. Поэтому при решении жизненно важных вопросов очень опасно полагаться на сообщения медиумов, так как это может ввести в заблуждение. В ненадежности оповещений и откровений, а также часто и в духовной нищете медиумов, каждый может убедиться лично. Медиум может иметь представление только о своей сфере, не более и не менее. Ни один разумный человек не будет искать высшего знания у человека, который сам едва ли знаком с духовной азбукой. Поэтому именно по духовным вопросам рекомендуется обращаться к истинному источнику света, даже если учения, даваемые свыше, не всегда просты для понимания и зачастую трудно применяемы в жизни. К медиумам никогда не приближаются высокие духи, но только усопшие из низших, частично также из средних слоев астрального мира. Невозможно, чтобы медиум когда-либо смог вызвать и заставить говорить, как каких-то камердинеров, знаменитостей, достигших уже определенной степени духовности, не говоря уже о мастерах мудрости. Все сообщения, согласно которым Христос либо какой-нибудь другой учитель мудрости говорил через медиума, являются абсолютной дезинформацией. Во всех таких случаях речь идет о персонификаторах, то есть об имитаторах из астрального мира, где бродят многочисленные лжехристы. На земле это психики, выдающие себя за воскресшего Христа, за мастеров, аватаров, бодхисаттв, адептов и тому подобное. По этой причине все религиозные сообщения и учения, а также описания из потустороннего мира, следует воспринимать с большой осторожностью. Мастера мудрости в своих посланиях человечеству пользуются исключительно медиаторами и никогда медиумами. Между теми и другими существует большое различие. Медиаторы имеют открытые центры. И с их помощью могут принимать сообщения от мастеров телепатически, без их присутствия. У медиумов нет открытых центров. Аура их не имеет даже заградительной сети, поэтому они беззащитны перед любым одержанием астральной сущностью. Нужно понять, что медиумизм не имеет ничего общего с открытием центров. Помните, как медиумизм приравнивается к постоялому двору для развоплощенных лжецов. Также и психизм далек от огненной трансмутации центров. Потому будем стремиться к истинному ученичеству и служению, выражающемуся в несении подвига жизни, самоотверженной работе на благо, и все приложится в лучшее время без насильственных мер, которые могут надолго задержать истинное духовное развитие наше. Письма Елены Рерих, том 1. Мощь великого учителя света может помочь медиуму побороть его медиумизм и подняться на ступень медиатора, но лишь при условии упорного многолетнего стремления со стороны самого медиума к источнику света. Малейшее уклонение на этом пути устремления разрушает все ранее достигнутое. Письма Елены Рерих, том 1. Ни один медиум, ни один лимфатик не может стать истинным агни-йогом. Письма Елены Рерих, том 1. По своей структуре медиум от рождения открыт всем внешним влияниям. Воля медиума легко подчиняется сущностям, которые овладевают им и которыми кишат низшие слои тонкого мира. Опасность состоит в том, что медиум не осознает свою зависимость. Медиуму очень трудно закалить свою волю и оказать таким образом сопротивление шептунам-одержателям. У многих людей есть медиумистические особенности в зачаточном состоянии. И часто некоторые обладатели подобных органических особенностей вообще не подозревают об их наличии. Если одержатель в дальнейшем не проявляет активности, то он может потерять свою жертву при наличии у нее чистого устремления, так как благодаря этому образуется и продолжает укрепляться заградительная сеть ауры. Именно несчастье современных псевдооккультистов в том, что они игнорируют все высшие свойства человеческой души, ее нравственную чистоту, главное непременное условие для всех истинных духовных достижений. Они бросаются на легко доступные физические упражнения, которые или приводят в полное расстройство их здоровья, или же при неудаче делают из них разочарованных и озлобленных неверов. Но еще хуже, когда физическими упражнениями начинают заниматься природные медиумы, ибо они сравнительно скоро достигают возможности сообщаться с потусторонним миром. И будучи часто далеко не безупречной нравственности, и к тому же часто невежественными и неопытными в распознавании таких общений, подпадают под власть обитателей ближайших к Земле сфер, что часто кончается преступным одержанием. К сожалению, современные врачи не верят в этот бич нашего жестокого и разнузданного века, и потому столько несчастных жертв не может быть излечено, тогда как внушение и приказ, идущие от чистого сердца, могли бы изгнать засевшую преступную сущность. Письма Елены Рерих, том 2. Открытые центры дают эволюционный космический канал. Медиумы же, как ладья без руля. Все человечество в совершенствовании должно двигаться по эволюционному каналу, но закрытые центры относят его далеко назад. Открытые центры есть лишь доказательство правильного направления, но медиумизм есть лишь опасность. Медиумизм есть лишь постоялый двор для развоплощенных лжецов. Агни-йога, параграф 228. Мы не любим механического письма, ибо оно всегда затрудняет восхождение сознания. Оно не дает совершенствования тонкой энергии. Отправным обстоятельством все-таки будет чувство знания. При развитии чувства знания не угрожает опасность, которая связана с механическими видами сообщений. Агни-йога, параграф 532. Способ автоматического письма несовершенен. Получается постоянное раздвоение. Воздействие идет на центр над кистью руки. Но сознание тоже привыкло владеть тем же центром. Два канала будут бороться, и тонкость выражений не достигается. Агни-йога, параграф 533. Медиум истинно не имеет открытых центров, и психоглаз ему также недоступен в соприкосновении с высшими мирами. Человек ложно понимает силу медиума, и мы часто скорбим, видя, как люди льнут к физическим явлениям. Как магнит притягивает физическая материализация, мы предпочитаем провод духа. Для сокровенных поручений пользуемся только проводом духа. Архат ждет иной раз столетия, чтобы дать сокровенное поручение. Беспредельность, параграф 106. Только высший агни-йог может получить доступ к пространственному проводу. Потому так лишены правдивости указания медиумов. Потому так прекрасны достижения агни-йога. Беспредельность. Параграф 247. Ценно, не будучи медиумом, не покидая жизни, подойти к высшим путям, где рассудок, где боязнь, где начало предрассудков, там трудно белым цветам. Листы сада Мории. Листы сада Мории. Часть 2. Параграф 128. Психизм. Область психики очень обширна и охватывает разнообразные явления от самых низших до самых высших. Все психические явления, не отмеченные духовностью, и все, что не связано с высшим планом, то есть с планом высшего манаса и будхи, есть психизм. Так все психические достижения посредством механических упражнений относятся к области психизма, так как они никогда не могут способствовать открытию центров, не говоря уже об огненной трансмутации. Все подобные попытки чаще всего ведут к одержимости или же вообще к безумию. Между духовными достижениями и так называемым психизмом необходимо провести четкую границу. Люди еще очень мало понимают термин «психизм». Слово «психи» греческого происхождения и означает «дыхание жизни» и «животная душа», и именно нечто, относящееся к животному царству. В дальнейшем оно приобретает уже значение души разумной, или же человеческой души, и в окончательной терминологии означает высшее духовное синтетическое существо. На Востоке под этим термином подразумевает манифестации низших степеней той энергии, которая так отчетливо проявляется в медиумах, а также в психиках. О психиках идет речь, если степень их манифестации несколько выше, чем у обычных медиумов. Следовательно, психизм есть несколько более высокая степень по сравнению с медиумизмом, но для духовного развития никоим образом не менее опасная. Как в том, так и в другом случае отсутствует высшая психическая энергия, ибо ее чистое и высшее качество может проявиться только, если центры открыты и прошли огненную трансмутацию. Из нечеткого определения рождается много недоразумений. Все книги, дающие подробное руководство по механическому развитию тех или иных психических явлений, следует считать вредными. Необходимо указывать на все опасности, которым подвергаются новички при контакте с псевдооккультизмом. Есть даже сочинение, рекомендующее упражняться в концентрации на кончике носа или на пупке. Такие упражнения, не имеющие ничего общего с духовным синтезом, без духовной подготовки и соответствующих духовных накоплений, ведут к идиотизму или к одержимости. Уже много сказано о психизме, но все-таки недостаточно понят этот бич человечества. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности такого человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя заколдованный круг, в котором находят себе место все задерживающие рост духа энергии. Психизм заключает в себе явление самых низких энергий, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самоусовершенствованию. Творчество притупляется и утверждается пассивное состояние, делающее человека орудием наплыва разных сил. В силу ослабления воли контроль ослабевает, и этим усиливается притяжение разных низших сущностей. Желающий приблизиться к миру огненному должен бороться с этими силами зла. Мир огненный, часть 3, параграф 309. Именно психизм и медиумизм отвращают человека от высших сфер. Ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется. Именно самое трудное заключается в очищении сознания. Именно человек не различает огненного состояния духовности от психизма. Так мы должны преодолевать ужасы психизма. Именно ряды этих инструментов пополняются служителями тьмы. Так на пути к миру огненному нужно бороться с психизмом. Мир огненный, часть 3, параграф 365. Важно иметь ясное представление, что есть путь ученичества и путь служения. Без осознания трудностей и суровой красоты его и твердого решения идти именно этим путем подвига и самоотречения, мы будем биться, запутавшись в страшных сетях психизма, медиумизма и черной магии. Говорю страшные, ибо раз запутавшись в них, высвободиться можно только неописуемым напряжением воли. А многие ли имеют такую волю? Потому избегайте всяких механических упражнений, способствующих выходу тонкого тела и овладению низшими формами психизма. В учении указан путь подготовления организма для восприятия высшего воздействия. Но всякие механические упражнения запрещены. Быстрые результаты, вами достигнутые при применении методов выхода в астрал, свидетельствуют о вашей склонности к психизму или медиумизму. Вы спрашиваете, как работать над своей психикой,

и ложь есть преддверие тьмы. Умейте найти в сердце своем правду обращения к единому свету. Ужас наполняет мир. Не следуйте по тропе ужаса. Мир огненный. Часть 2. Параграф 251. Также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством. Именно самым черным колдовством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудничество с темными силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не достигала сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлечены в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты. Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства. Мир огненный. Часть 1. Параграф 620. Не думайте, что мало черной магии. Она угнездилась, как в народе, так и в правящих кругах. Пусть наука посмотрит очень глубоко на такие разлагающие попытки. Мир огненный. Часть 3. Параграф 613. Напрасно думают, что черная магия особенно развита сейчас в Тибете. Конечно, она там очень усилилась, но это является лишь частью общемирового ее развития. Невозможно себе представить, насколько развивается черная паутина. Невозможно вообразить все разнообразие участников ее. Нельзя открыть все неожиданные сочетания, которые поддерживают друг друга. Можно ли примириться, что и явление глав государств, и прилаты, и масоны, и повстанцы, и судьи, и преступники, и врачи, и больные, и здоровые работают на том же черном поле? Трудность распознавания их также в том, что нельзя указать какую-то цельную организацию, но все построено на отдельных личностях, вкрапленных в самые различные дела. Мир огненный. Часть 1. Параграф 74. Колдовство недопустимо как преступление против человечества. Не следует понимать колдовство как зло против одной личности. Следствие колдовства гораздо вреднее. Оно нарушает явления космические. Оно вносит смятение в слои надземные. Если колдун не сумел поразить супротивника, это еще не значит, что его удар не убил нескольких человек где-то, может быть, в разных странах. Может быть, вибрация злой воли нашла себе утверждение в самом неожиданном месте. Нельзя представить себе, сколько смертей и болезней причинено злой волей. По пространству носятся тучи когтей. Никто не учтет, где сядет эта ядовитая стая. Сильный дух защитится от злых посылок, но где-то слабый человек получит их заразу. Невозможно учесть такой космический вред. Только мощь звучания аум может приносить гармонию между расстроенных вибраций. Даже благодать долетит не в полной мере, если она попутно будет расходоваться на рассеяние зла. Можно очень остеречь человечество от всякого зла. Аум. Параграф 28. Могут спросить, в чем же главный вред черной магии? Ведь поверх личного вреда должен быть и вред космический. Именно так. Уявление смешения элементов и вызов частей хаоса есть наибольший вред от низших заклинаний. Нужно представить себе, что сущности низших слоев таким образом получают доступ в неподлежащие сферы и продолжают вредить по широкому пространству. Потому нужны меры обширные, чтобы оградить и без того больную планету. Нужно отставить магию вообще. Мир огненный. Часть 2. Параграф 306. Но явление вреда черной магии можно в значительной степени ослабить сознательным противлением. Когда сердце наше подает весть о нападении, и черные звезды уявляются, нужно спокойно и без страха обратиться к иерархии. Многие нападения пресекаются немедленно. Но было бы ошибкой пренебречь естественными знаками сердца. Мир огненный. Часть 2. Параграф 307. Тайные союзы. Вы не будете изумляться моему подтверждению, что черная магия необычайно развивается. Конечно, это одно из оружий противников света. Они собирают сознательных и бессознательных сотрудников. Заклинания, гримуары и все накопления темных применяются широко. Кроме темных центров, ранее вам указанных, возникают многие малые круги, часто основанные на самых примитивных ритуалах. Но общий вред велик. Конечно, белая магия обладает сильнейшими формулами, но поверх всех формул стоит энергия сердца. Все формулы и заклинания предполагают механические приготовления, оставаясь в пределах низших учений. Но теперь, когда силы тьмы так ополчились, им противопоставляются силы сердца. Можно заметить, как постепенно ритуалы белой магии сводились к высшим понятиям огня и сердца. Темные не располагают этими твердынями. Лишь частичное сердце может действовать. Лишь связь с иерархией света может порождать негасимые огни. Так противопоставление сердца всем темным силам будет знаком победы. Подтверждаю мощь сердца. И вы на себе знаете, как близко и сильно это оружие света. Без пылания сердца не приблизится к сфере огненной. Посвящение огнем предстоит лишь чистому сердцу. Сердце. Параграф 556. Разрушать черные ложи нужно очень осторожно. Дело в том, что они не существуют как оазисы, но просачиваются в самые, казалось бы, добропорядочные круги. Потому трудно искоренить зло. Но люди, которые считают себя на стороне света, недостаточно помогают, ибо доверие отсутствует и не было развито. Можно назвать случаи прямого предательства, когда люди считали это доверием, настолько смутные понятия. Мир огненный, часть 2, параграф 104. Теперь, что касается домасонских лож. То, конечно, среди них имеются и чисто политические, и очень вредные. В некоторых странах, за редчайшими исключениями, масонство выродилось в бутафорию. Подобное искажение всех однажды высоконравственных и прекрасных начинаний тяжко, и великие учителя скорбят невыразимо. Имейте также в виду, что сейчас неслыханно развито колдовство, самая черная магия, и это почти повсеместно. Часто неплохие люди по неведению вовлекаются в эти черные сети, потому великие учителя так порицают всякую магию. Черные ложи очень деятельны, потому так важно, чтобы светлые силы без промедления объединились между собой в сознательном и активном противодействии темным силам зла. Но, увы, сейчас между ними гораздо меньше согласия, нежели среди темных. Тех объединяет страх, и они будут гонимы и страхом. Письма Елены Рерих, том 1. Одержание. Одержание есть овладение человеком со стороны неизвестной тонкоматериальной сущности посредством проникновения в ауру такого человека, утратившего необходимый духовный иммунитет. Эта утрата может произойти вследствие сильного оттока психической энергии, связанного с перенапряжением сил, переутомлением, а также от чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков. Причина заключается в том, что у этих людей активизированы только низшие центры. Они не имеют в своей ауре заградительной сети, и поэтому слишком слабо защищены от проникновения тонкоматериальных вампиров. Одержание может наступить также у духовно и интеллектуально высокоразвитых людей в результате духовного предательства, что также ведет к утрате психического иммунитета. Особенно подвержены одержанию люди, предрасположенные к медиумизму, так как у них вообще отсутствует заградительная сеть ауры, или же она повреждена. Потому они могут защититься от незваных тонкоматериальных гостей, только если в них есть духовная чистота и устремление, а также ангел-хранитель, который препятствует проникновению в их ауру. Любое сильное использование одержимого его мучителем, пребывающим в ауре, неизбежно ведет к расщеплению сознания или шизофрении. Причем в ауру человека могут проникнуть даже две или более тонкоматериальных сущностей. Факт этот, к сожалению, еще неизвестен официальной науке или же отрицается ею, вследствие чего такие душевнобольные получают в психиатрических больницах совершенно неправильное лечение. Душевные болезни поддаются излечению только с помощью психической энергии. Об этом также шла речь во втором томе «Психической энергии». В этой лекции укажем лишь на страшные опасности, связанные с содержанием, которым подвержены психики и склонные к медиумизму люди. Одержание может произойти даже при уже открытых центрах, и именно высокими представителями и прямыми сотрудниками сатаны, если ученик духовного пути в силу оскорбленного честолюбия, тщеславия, либо иных негативных качеств, которые он еще не изжил, совершает предательство, изменив своему владыке и учителю. Такое случилось в этом столетии, в частности, с Рудольфом Штейнером, основателем антропософии, с Абдрушином, основателем движения Грааля, с Бо Инра, М. Прентлом и другими. Последние годы своей жизни они уже полностью находились под влиянием своих шептунов-сатанистов, вследствие чего они не только распространяли в этот период серьезные заблуждения, но и выдавали теософское учение за свое собственное. Они отождествляли себя со своим учителем и даже возвышали себя до уровня сынов Божьих, бодхисаттв, аватаров и архангелов, либо позволяли делать это своим последователям. В последнее время очень серьезным примером овладения и введения в заблуждение людей с медиумическими наклонностями темными силами является движение Субут Латихан. Это опасная черномагическая система, по сути своей примитивная, но изощренно и хитроумно организованная. Морочит голову незрелым оккультистам, предлагая легкий духовный путь, не требующий особых усилий, заключающийся в мнимом открытии Христа в себе. И здесь мы опять видим пагубную попытку глумления над именем Христа. В действительности же, на этих церемониях, речь идет о незаметном, запрещаемом высшими духовными практиками открытии низших центров извне, которое ведет к более или менее сильному одержанию и духовной зависимости от неведомого тонкоматериального центра управления. Опутанные таким сугестивным воздействием, люди становятся послушным орудием неизвестного темного центра управления, который использует их для исполнения передаваемых на расстоянии магических приказов. Бросается в глаза также, что жертвами этого движения стали почти исключительно спириты и психики, и прежде всего люди с медиумическими наклонностями, у которых повреждена заградительная сеть ауры или же ее нет совсем. Другой случай, когда псевдооккультисты и психики, в частности редакция одной всемирно известной газеты, стали жертвой одержимого высокой степени, произошел также совершенно недавно. Используя тоску человечества по миру и извращая идею единого универсального всемирного государства, создаваемого мирным путем, через медиума, под одержанием, было объявлено учреждение Венерианской республики на Земле с центром в Берлине. А духовно ищущие люди были таким образом просто одурачены. Это типичная попытка умножить духовное смятение в это конечное время, в котором правильно ориентироваться могут лишь люди, обладающие чистой психической энергией и связью с иерархией света. Все духовно продвинутые люди давно уже, вероятно, заметили, что не иерархия света на нашей планете, а также никакая высокоразвитая планета не использует и не имеет права использовать насилие в отношении человечества. Так что с этой стороны никакие смертоносные лучи не могут угрожать противоборствующим правительствам на Земле, так как это означало бы применение еще большей военной силы, чем атомные бомбы и установление супердиктатуры. Человечество должно само найти путь ко всеобщему миру, либо оно погибнет, но без насильственного вмешательства внешних сил, так как эзотерически оно недопустимо. Могут быть всевозможные степени одержания. Сами одержатели могут быть самого разнообразного качества. Письма Елены Рерих, том 1. Одержание ужасно заразительно. Нужно очень тонко подмечать явление одержания и очищать атмосферу. Пространство наполнено вампирами, и многие могут притягивать сущности из низких слоев. Нужно очистить всю атмосферу, потому так важно предостерегать от опасности психизма. Письма Елены Рерих, том 1. Также нужно понять, что неподготовленные духовно нетвердые люди, занимающиеся спиритизмом, открывают себя для всякого рода одержания. И кто может сказать, когда наступит та степень одержания, при которой жертва уже не будет в состоянии освободиться от своего поработителя? Именно этими послушными орудиями пользуются темные силы, чтобы через них проникать в светлые начинания и предательски разрушать их. Безумцы не понимают всей страшной опасности, которой они подвергают себя, позволяя потусторонним сущностям проникать в свою ауру. Медиумы и слабые психики, не имея духовного синтеза, часто становятся добычей темных шептунов. Письма Елены Рерих, том 1. Именно пока есть борьба, до тех пор нет настоящего одержания. Одержимый уже не испытывает борения и даже не сознает своего одержания. Но чистое сердце может не опасаться одержания. Искренность не допускает одержания. Письма Елены Рерих, том 2. Усталость, конечно, не от весны и не от осени, но сгущение токов давит на центры. Не может быть иначе, когда миллионы одержимых и беснующихся устремлены. Так не нужно удивляться, когда на дальних материках одержимые начинают произносить одинаковые формулы. Это еще одно доказательство невидимого мироуправления из общего источника. Ведь как свет, так и тьма монархичны. Сердце. Параграф 276. Когда темные полчища нападают, следствия бывают различные. При повреждении сущности происходит одержание. Но очищенный дух может подвергнуться не одержанию, но болезни. Вы читали, как наш брат, бывший уже на высокой степени, тем не менее продолжительно болел от темных противодействий. Подобное следствие нужно иметь в виду, ибо битва велика. Конечно, можно уменьшить влияние темных стрел, но тем не менее нужна и личная осмотрительность. Ту же устремленность следует применить и в накоплении мужества, как лекарство от черного яда. Ослабление физическое, конечно, не значит ослабление духовное. Даже наоборот, иногда расходование духовного богатства делается неограниченным. Сердце. Параграф 484. Каждое космическое достижение таит опасность в случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духов увеличивается опасность одержимости. К вопросу одержимости следует отнестись научно. Два момента существования установлены. Первый – непрерывность жизни в различных состояниях. Второй – влияние воли одного существа на другое. Так существа, находясь в тонких телах разных степеней, могут направлять мысль на земных воплощенных. Неосознанная энергия может способствовать единению миров. Но соединяя высшее, она же открывает путь низшим. К тому же знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями. Так нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей вне возраста и положения. Дело врача – присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошенного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около 1000 дней опасность повторения не иссякает. Больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей. Несчетное количество желающих внушить людям самые позорные мысли. Но достаточно иметь силу и найти ритм приказа, чтобы спасти человека. Обязанность йога состоит в изгнании вредных воздействий. Агни-йога, параграф 227. Насколько легко происходит одержание, настолько трудно достигается сотрудничество с тонким миром. Во-первых, люди вообще мало думают о настоящем сотрудничестве. Во-вторых, они вообще не допускают существования тонкого мира. При одержании происходит насилие нежелательное, но разумное сотрудничество упускается из сознания. Много жителей тонкого мира хотят применить свои знания, но им не дают доступа из-за разных суеверий и страха. Если бы вы знали, сколько волнений сейчас в тонком мире, когда новое разделение человечества потрясает пространство. Не следует думать, что настоящее время обычно, оно неповторимо и может начать новую эру. Но творите героев, так заповедано. Мир огненный, часть первая, параграф 555. Нужно внимательно отнестись к случаям так называемой двойной жизни. В худшем случае она есть вид одержимости. В лучшем она есть переживание прошлых воплощений. Иногда дух настолько прикасается к прежним воплощениям, что переживает их снова. Необходимо заботливо обращать внимание на это состояние, которое не входит в сознание текущего воплощения. Не нужно мучить вопросами, но и здесь йог может быть полезен. Он может приказать не прикасаться к прошлому. Вы заметили, что мы лишь в случаях необходимости касаемся прошлых воплощений, чтобы не привлекать эманации прошлого из акаши. Агни-йога, параграф 230. Ученик не должен быть одержимым и учитель поработителем. Между тем, требуется осознание иерархии и согласованность действий, совмещение свободной воли с признанием учителя. Обычно смущаются слабые умы. Конечно, условия и ограничения противоречат свободе в ее вульгарном смысле. Но осознание целесообразности и культура составляет великое значение учителя. Принять понимание учителя будет прохождением первых врат эволюции. Агни-йога, параграф 43.